Глава третья. Московская жизнь. Дабы уберечь от истребления леса, императрица Елизавета совсем отменила выделку дегтя на экспорт, хотя от этой крайней меры в бюджете страны образовалась солидная брешь. Ради сохранения природы в живости на целые 200 верст в округе запретили работу фабрик, винокурен, стекольных заводов и кузнец. Воздух в Первопрестольной был свежайший и чистый, как в деревне. Изобилие садов и тропических оранжерей напояло древнюю столицу дивными ароматами. Дворянская Москва всегда была довольна собой, противопоставляя свой уклад жизни чиновному быту новой столицы. Здесь, в кривых переулочках, во всяких сивцевых вражках, арбатах и причистенках, еще со времен Петра I затаилась глухая, незлобивая оппозиция Невской столицы. Московское барство расселось широко и уютно, не в пример чеканному Петербургу с его строгую планировкой площадей и усадеб. Близость подмосковных вотчин, где тысячи крепостных трудились на благо господ, дешевейшая доставка на Москву всяческой снеди, которая из деревень попадала сразу на барский стол, все это делало московский быт чрезмерно богатым. Здесь воистину раскидывалась скатерть самобранка легендарного русского гостеприимства. Приглашенный к обеду лишь один раз имел право обедать до конца жизни, и никто у него никогда больше не спрашивал, кто ты таков и откуда ты появился. А в особняках Москвы тихо додремывала старинные сны глубочайшая ветхость боярства, помнившая еще царевну Софью, бунты стрелецкие, головы рубленные, ассамблеи потешные, мушкерады изрядные свинопитием излишним отягощающим. Под сенью вычурных капителей за колоннадами дворцов хранились незакрепленные ни в каких анналах, а лишь удерживаемые в угасающей памяти легенды, древние анекдоты и обширные кладези генеалогических связок, навсегда утерянные для историков позднейших поколений. Когда в Москве встречались дворяне, даже незнакомые, они не расходились до тех пор, пока не устанавливали: «Да, они меж собой родственники, вот радость-то». И пусть десятая вода на киселе, но их родословные ветви где-то когда-то соприкоснулись и брызнули свежим соком в потомстве. Родственная близость всего дворянства России, связанного в один крепкий узел общего родства, это была могучая первобытная сила, сила еще феодальная. Вот в такую Москву и попал Гриша Потемкин. Дядя учинил племяннику первый выговор. «Отчего по-русски нескладно глаголишь?» Да, язык Потемкина не был чистым. Общение с порубежным шляхетством засорило его речь польскими словесами, которые лишь позднее сделались русскими. Оттого и срывались в разговоре «балясы», «грубиян», «забияка», «каналья», «шуровать», «забабоны», «шкодить», «завзятый», «смак», «заядлый» и прочее. Вскоре в доме барона Строганова облизал он при гостях тарелку, искушаемый к тому вкусом парижского майонеза. И никто ему замечания за столом не сделал, будто так и надобно поступать со всеми тарелками. Но потом дядя Григорий Матвеевич приставил к племяннику мсье Ожеро, который всем своим видом выражал презрение к ученику-азиату. У дяди был сын Сережа, сверстник Потемкина, и его троюродный брат. Первое время он свысока разговаривал, только по-французски. «Неужели ты не понимаешь речи моей?» «Я в лесу родился, где уж мне?» «Как же ты собираешься карьер делать?» «А я в монахи пойду». Кисловский образовывал сына в пансионе Иоганна Литке, куда определил и племянника. Литке учил детей только богатых дворян, уже прошедших домашнюю выучку у иноземных гувернеров. По утрам подкатывал рысак, мальчики ехали далеко за Лефортово. В пансионе Потемкин хватал знания на лету, поражая педагогов то варварской ленью, то гениальной смекалкой. Он влюбился в геометрию и рисование, импровизировал музыку, вольтежировал в манеже и хорошо фехтовал на шпагах. Но упрямо отвращался ото всего, чего не мог понять одним махом. Смоленское дитя ловило тогда в кулак весенних мух и слушало, как они там жужжат. Литке завел разговор с президентом Кисловским. «Дерзость вашего племянника превосходит границы дозволенного. Он осмеливается даже со мною разговаривать по-русски». «Извините его», — отвечал дядя, учтивый барин. «Могу и по-польски», — вступился за себя Гриша. Кое-как Потемкин начал болтать по-французски, однако назло Геру Литке делал вид, что немецкий язык ему недоступен. Вскоре он обнаружил в себе дар актера перевоплощения. Точно подражал чужим манерам, искусно копировал голоса, мог живо представить переполох на птичьем дворе или драку кошки с собакой. Сделавшись заводилою пансиона, Потемкин потешал школяров, злорадно высмеивая самого Литке, и тот решил сразить юнца одной фразой. «Вы разве готовитесь в комедианты для балагана?» «Нет, в митрополиты», — ответил ему Потемкин. С этими словами он покинул пансион. Ни генерал-поручик Загряжский, ни президент Кисловский ничего не могли с ним поделать. Потемкин днями просиживал с дворнею на кухнях, слушал сказки бабок-ведуней, гонял голубей на крышах или с явной придурью становился на запятки дядиной кареты вроде выездного лакея. А по ночам прокрадывался в кабинет Кисловского, где читал, засыпая под утро на бильярде. Скоро он настолько привык к зеленому сукну, что уже пренебрегал постелью, и Кисловский сказал жене: «Оставим урода, пусть живет как хочет».